Глава 7. В западне. Княжна Анна никому не сообщила о своем намерении посетить Долгорукова. Она боялась, что и отец, и мать постараются воспрепятствовать ей в его осуществлении. Поэтому она выбрала для этого такое время, когда никто не мог помешать ей. В доме Рудницких рано ложились спать, особенно в последнее время, когда княжна была нездорова. В 8 часов вечера уже потухали все его окна. Старики Рудницкие уходили в спальню, а вслед за ними засыпал и весь дом. Анюта выждала, пока в громадных палатах наступила мертвая тишина, и торопливо стала одеваться. Надев бурнус и закутав голову большим теплым платком, молодая девушка на цыпочках, крадучись, стараясь не производить ни малейшего шума, вышла в коридор. Оттуда, через людскую, пробралась на двор и пошла к воротам. Ворота обыкновенно запирались поздно, и она рассчитывала незаметно проскользнуть на улицу, но сегодня, как нарочно, ворота были уже заперты, и княжна невольно задумалась. Приходилось или разбудить сторожа, что было совершенно немыслимо, или отказаться от этой ночной прогулки, отложив ее до более удобного времени. И она уже хотела вернуться домой. Но вдруг Анюта вспомнила, что на улице есть еще другой выход, через садовую калитку, запиравшуюся обыкновенно только на одну задвижку изнутри. И опять, скользя как тень, с замиранием сердца, тревожно озираясь по сторонам, боясь, чтобы кто-нибудь не увидел ее, она направилась к саду. За время ее болезни некому было позаботиться об ее любимом саде, и он оказался в страшно запущенном состоянии. Дорожки не разметались, целые сугробы снега навалило на них, и она с трудом добралась до калитки, почти по колено увязая в снегу. Калитка оказалась действительно только запертой на задвижку, и на ее счастье отворялась не внутрь, а наружу, иначе ей бы никогда не выбраться на улицу, так как снег около забора лежал чуть не целой горой. Пришлось повозиться и с задвижкой. Задвижка заржавела и с большим трудом поддавалась усилиям ее нежных тонких пальчиков. Но, наконец, калитка распахнулась, и княжна очутилась на улице. Невольный страх охватил ее. Темная, непроглядная ночь неприветливо встретила молодую девушку резким порывом холодного ветра, бросившего ей в лицо целую тучу снежной пыли. Испугала ее и мертвая тишина, стоявшая кругом, такая тишина, в которой ей отчетливо слышалось каждое биение ее трепетно стучавшего сердца. На мгновение ей до того стало страшно, что она чуть не вернулась домой, и только мысль об Арядинском, об ее дорогом Васе, мысль, как молния, сверкнувшая в ее разгоряченной голове, заставила ее устыдиться охватившей ее трусливости и поспешно перешагнуть через порог калитки. «Я должна узнать, где находится Вася», — прошептала она. «Я должна узнать это. Господь поможет мне. Он не оставит меня своей защитой». И осенив свою трепетно волновавшуюся грудь крестным знамением, она торопливо двинулась вперед в эту черную мглу, окружавшую ее со всех сторон. Алексей Михайлович и не предполагал, какая желанная гостья спешит к нему. Он в это время только что вернулся из Лефортовского дворца вместе с отцом и тревожно шагал из угла в угол своей опочивальни, занятой невеселыми думами. Грозная туча появилась на горизонте благополучия князей Долгоруких и своей мрачной тенью испугала положительно их всех. В последние дни Молодой император как-то чересчур круто изменился по отношению к своим любимцам.